Элен Славина. Сквозь эльфийские ладони. Глава первая. Мариэль всегда была неугомонной эльфийкой, и каждый день доказывала это всем, кому посчастливилось встретить ее. Подобрав повыше подол платья, она побежала по толстым веткам дерева навстречу своему другу, которого безумно любила. Вот только о своих чувствах старалась никому не говорить, особенно Жмуню. Услышав вдалеке незнакомый шорох, эльфийка замерла и присела на ветки. Как назло, эти были крайне неудобные. Попадались немного шершавые, а на некоторых встречались даже острые шипы. Цепляясь за сучки, Мариэль осторожно переставляла руки, чтобы не пораниться, и медленно двигалась в сторону небольшого дупла. Она смотрела в одну точку, стараясь не дышать и, главное, не упасть. Темные волосы с отлива моготового камня вспыхивали на солнце, поднимались небольшим ветром, закрывали глаза и путались между пальцев. «Да что за напасть! Словно живые и не пускают! Успокойтесь уже!» — мысленно произнесла девушка. Волосы тут же мягко легли и заплелись в изящную косу. «Так-то лучше!» Добравшись до цели, Мариэль обхватила ветку ногами, перевернулась и повисла вниз головой, распахнув руки, как крылья. Весь мир кружился и качался, не останавливаясь ни на секунду. Дотронувшись рукой до ствола, она аккуратно заглянула в старое дупло. «Жмунь, маленький колючка, вылезай, иначе я вытяну тебя за хвост. У нас сегодня день охоты на браконьеров. Ты что, забыл? Один охотник равняется одному арбалету и кошельку с монетами. Нам же нужна еда и лекарства. Вылезай, ну!» Не услышав ответа, Мариэль перевернулась и прислонилась к стволу дерева. Ее окружал зеленый густой лес. На многие мили вокруг не было видно ничего, кроме пушистой шапки листьев, скрывающей несчётное количество лапветок. Круглый год лес был ее домом и надежным пристанищем. Его поклялась защищать молодая эльфийка. Защищать до последней капли крови. Ей тогда только исполнилось 10 лет. В тот день сестры Тамиор гуляли у водопада и заметили двух мальчишек. Они были одного возраста с ними и не замечали, что происходило вокруг. Пацанята ставили ловушки на мелких зверей, громко смеялись и визжали от радости. «Мариэль, мы должны что-то сделать! Надо их прогнать!» Лориэль сидела на ветке дерева и смотрела вниз. «Так мы и сделаем! Мы здесь хозяйки и не дадим в обиду лес!» Мариэль перевернулась на ветке и достала из дупла двух мамондиков. Прижав к себе колючку, одну протянула сестре. Мариэль прошептала зверьку секретные заклинания и замахнулась. Лориэль сделала то же самое. «На счёт три. Раз, два, огонь!» Мамондики сгруппировались, выпустили иголки и громко затрубили свои хоботки. Напугав мальчишек свистом, они сбили их с ног, приземлившись на спины и немного поцарапав их своими иголками. Капли крови брызнули на песок, и с ревом мальчишки убежали из этого места. В глубине дивного леса, у небольшого озера, в которое шумом падал сверкающий на солнце водопад, взявшись за руки, стояли две сестры. Мариэль и Лориэль поклялись всегда быть вместе, охранять волшебный лес и его обитателей от посягательств и нападок со стороны людей. С тех пор прошло около 10 лет, и Мариэль держала свое слово твердо и нерушимо. Стряхнув с волос остатки деревянной трухи, Мариэль провела рукой по ветке и тихо произнесла: «Одной мне точно не справиться». Собравшись перелезть на другую ветку, Мариэль увидела странного незнакомца, тихо крадущегося по лесу. Он был не похож на тех, кто приходил до него. Красивый, хорошо одетый. Что-то было не так, и это эльфийке не нравилось. «А вот и добыча!» Эльфийка загадочно улыбнулась. «Как раз по расписанию». В руках у браконьера был арбалет, который он выставил впереди себя и куда-то направлял. Посмотрев в сторону длинной стрелы, Мариэль поняла, куда он целился. На небольшом старом пне сидел ее дружок Жмунь и ковырял в лапках какую-то траву. Он пытался понять, что это за вид, потому что его маленький хоботок двигался из стороны в сторону, выдыхал и сравнивал знакомые запахи, выкидывая ненужные и оставляя пригодные для снадобий. Обоняние у этих зверьков было на редкость чувствительное. Найти лекарственную траву или корешок было обычным делом. За ними нужно было неусыпное наблюдение, иначе незнакомые прежде растения разгрызались, пережевывались и затем отправлялись в желудок. Ну а потом тошнота, боли и головокружение. Мамондики хватались крохотными лапками за живот и катались по земле, недовольно повизгивая. В такие моменты иголки на спине становились колючими, и взять их в руки было невозможно. Приходилось на месте промывать желудок, давать лекарства и ухаживать за зверьком. Мамондики были на редкость живучими. Через час, максимум два, все проходило, и они снова были готовы грызть, что ни попадя. Глядя на охотника, девушка закрыла рот рукой, чтобы не закричать, и начала быстро спускаться с дерева. Зацепившись за торчащий сук, она чуть было не порвала сшитое матушкой платье. «Не нужно было надевать это платье. Только что возьмешь с этих родственников. Будто они что-то понимают в охоте». Осторожно одернув подол, она высвободилась от цепких лап дерева, надела на голову капюшон темной накидки и шагнула в сторону незнакомца. Ноги тряслись от напряжения, отказывались идти, выдавая в Мариэль страх. Каждый шаг давался с трудом, но она раз за разом уговаривала себя не бояться. Но вот сердце подводило и не слушалось. Каждый раз, встречаясь с охотником, она не знала, что может произойти. Но Жмунь подстраховывал ее, а она своего дружка. Сейчас же Мамондик был в опасности, и рисковать было опасно. Она вздохнула, приложила два пальца к губам и тихо засвистела свирелью. Птицы ответили ей трелью в унисон, и тут же по лесу эхом зазвучал музыкальный хор пернатых. Незнакомец, взглянув на верхушки деревьев, замер. Стрела и арбалет опустили головы к земле, не думая стрелять. Судорожно вздохнув, незнакомец вытер пот со лба тяжелой ладонью и снова навел арбалет на цель. Услышав знакомую свирель, Жмунь сорвался с места и бросился бежать. Оставив недоеденные корешки на пне, он исчез в высокой траве. «Дьявол! Какого черта произошло? Куда делся этот маленький засранец?» — выругался браконьер, напряженно водя арбалетом по воздуху. «Я тебя все равно найду! Ты мне нужен!» «Да-да, именно ты. Так что, если ты меня слышишь, иди к папочке». «Оставь его в покое. Он не придет к тебе», — произнесла девушка тихим и немного дрожащим голосом. Стоя за деревом, она старалась казаться бесстрашной, но ей это удавалось трудом. Резко обернувшись на детский голос, незнакомец усмехнулся и отвернулся от Мариэль, как от надоедливой мухи. «Тихо, девочка. Иди домой. Давай, давай, нечего здесь шастать, когда взрослые дяди занимаются серьезными делами». Незнакомец медленно передвигался по траве с заряженным оружием и повсюду искал Мамондика. «О каких серьезных делах ты говоришь?» «Ты что, ослепла? Не видишь, я ищу редкого зверя. Не помню его название. Мамондябр какой-то, неважно. А ты мешаешь мне, неужели непонятно?» «Зачем вам сдался этот зверек? Вы его хотите убить, да? Только знайте, что я не позволю вам это сделать!» Голос эльфики становился бесстрашнее, и ей уже не было так страшно, как в первые минуты. Необходимо было найти подход к этому охотнику и постараться обратить ситуацию в свою пользу. «Ну что же ты такая назойливая, как пиявка? А ну иди прочь, кому говорю?» Мариэль вышла из-за дерева и отрицательно покачала головой. Охотник убрал арбалет за спину, снял капюшон и усмехнулся, показав белые зубы, немного прикрытые черными усами. Потерев ладони, он пригладил темные волосы и прищурил карие глаза. Облизав пухлые губы, мужчина решительным шагом направился к девушке, сверкая глазами, как молниями. Мариэль смотрела на приближающегося мужчину, и все внутри у нее переворачивалось. Мысли кружились каруселью. Бежать или дать отпор? Поджатые губы, нахмуренный лоб говорили лишь об одном. Он опасен. И если надо будет убить, он убьет. В руках у него был арбалет. В ножнах на поясе висел блестящий нож. Охотник был вооружен и в случае опасности готов был ринуться в бой. «Если ты сейчас же не уйдешь отсюда, я обещаю, что сделаю тебе больно. Очень больно. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, малявка?» Он подошел вплотную и задышал в лицо девушки. «Если я сказал убраться отсюда, значит, так надо сделать. Неужели я неясно выражаюсь?» Зажмурившись, Мариэль сжалась в комочек и начала молиться только о том, чтобы этот браконьер не причинил ей и маленькому мамондику вреда. Если она пострадает, то не сможет купить лекарство сестре, а без дорогущих снадобий Лориэль может умереть. «Я все поняла, мистер. Вот только мамондика я заберу с собой», — опустив голову, произнесла Мариэль. Ей было страшно, но зверька в обиду она давать не собиралась. «Ну, мы еще посмотрим, кто заберет этого зверёныша себе». Приблизившись к неугомонной девушке, незнакомец взглянул ей в глаза. «Не подходи ближе, иначе я закричу», — процедила сквозь зубы Мариэль. Резкий писклявый звук нарушил тишину. Охотник зажал уши руками, и его лицо исказило недовольная гримаса. Повернувшись в сторону скрежета, мужчина увидел, что недалеко от него на пне сидел необычный зверек и трубил из своего маленького игольчатого хобота, привлекал внимание, пытался таким образом защитить хозяйку. «Мой герой», — прошептала девушка. «Беги, малыш, беги!» Незнакомец навел арбалет на беззащитное животное и готов был уже выстрелить, как вдруг он услышал движение ветра и свист. Не успев обернуться, браконьер почувствовал, как на него приземлился кто-то тяжелый, и, сбив с ног, повалил на землю. Мужчина упал лицом вниз и прорыл носом траву. «Чертовщина, да что же это такое?» Сплевывая траву и землю, незнакомец повернулся и увидел, что на него упала та самая неугомонная девушка, которая никак не оставляла его в покое. «Ты отстанешь от меня, нет? Вот привязалась». «Ни за что, никогда! Оставишь меня в покое! Он мой друг, и я не дам его в обиду!» Мариэль отползла от охотника и попыталась подняться, но сильная рука схватила ее ногу и подтянула к себе. Платье задралось, зацепившись о камни и коряги. «Какие ножки у нашей настырной защитницы! Скажи мне, у тебя что, штопор в красивой попке? Дай-ка проверю!» Незнакомец потянулся к девушке, трогая ноги Мариэль и пытаясь дотянуться до более соблазнительных частей тела. «Оставь меня в покое, мерзавец!» Мариэль с силой, какая у нее была, оттолкнула охотника от себя и сдернула руки мужчины со своей попы. Вставая, она повернула спиной к браконьеру и не заметила, что он дернул ее накидку, и капюшон слетел с головы, обнажив густые каштановые волосы девушки. Незнакомец поднялся и повернул девушку лицом к себе. «Красивая, очень!» Проведя ладонью по щеке, он взял прядь в пальцы и аккуратно убрал за ухо. «Да ладно, не может быть! Ты что, эльфийка?» «Почему так удивленно? Никогда не видел эльфиек!» «Я слышал много разных историй, но не привык верить в сказки. И вот теперь оказывается... я был неправ. Удивительно!» «Оставь меня! Уходи из леса! Уходи! Этот лес принадлежит эльфам. Ты здесь чужак». «Да ты недотрога, моя красавица». Незнакомец приблизил свое лицо к губам Мариэль и остановился в миллиметре. «Интересно, что будет, если я тебя поцелую?» «А ты попробуй. Рискни». «Обожаю риск». Охотник впился в губы эльфийки и начал медленно проникать глубже. Мариэль оторопела от такой наглости и смелости человека. Увидеть первый раз представителя чужой расы и сразу же лезть целоваться. И все же первый поцелуй, и такой неожиданный, Совсем не романтичный, скорее напористый и жесткий. Внутри словно что-то разгоралось, напоминающее костер, удовольствие которого я никогда ранее не испытывала. Поцелуй напоминал прохладную воду горной речки, падающей и разбивающейся на мелкие брызги. Дрожь охватила мою кожу, и теплое чувство чего-то приятного начало спускаться все ниже и ниже. Что было дальше, я не понимала, но руки вдруг решили действовать отдельно от моего разума. Руки уперлись в мощную грудь мужчины и начали отодвигать тело от себя. Поняв это, охотник приблизился еще больше. Обняв девушку, он старался задрать ей платье, но ему это никак не удавалось. Тяжелое тело охотника прижимало ее к дереву и не давало пошевелиться. Опустив в отчаянии руку, эльфийка нащупала что-то действительно важное. Это висело около ноги мужчины и придавало ему значимости. Кожаный кошелек с деньгами был привязан к ремню и тихонько раскачивался. Легонько коснувшись ногтями кнопки на ремешке, она сняла мешочек и спрятала руку за спину. Теперь необходимо было освободиться от похотливого охотника. Стоило об этом подумать, как нога мгновенно взлетела вверх и направилась к цели. Секунда, и колено приземлилось в центр бугорка средней плотности. Вопль пронесся по лесу, напугав птиц и зверей. Мужчина согнулся пополам, схватившись за пах, а затем упал на колени. Удар был такой силы, что слезы брызнули из глаз красавца, и лицо мгновенно стало красным. Изрыгая проклятие в сторону Мариэль, он катался по земле, не замечая того, что эльфийка стояла рядом и ухмылялась. «Как говорил мой папа, риск — дело рыцарское. А ты вроде как всего лишь охотник». Эльфийка перешагнула через мужчину и направилась подальше от этого места. «Я же предупреждала тебя, помнишь? Так что без обид. А теперь уходи из моего леса и больше здесь не показывайся». Отвернувшись, Мариэль спрятала добычу за подол платья. Воспоминание о поцелуе врезалось в мозг и пронзило его яркой вспышкой. Схватившись за рядом стоявшее дерево, Мария закрыла глаза и прикусила губу от волнения. Немного влажные губы приятно щекотали ее кожу и дарили странные ощущения невесомости. Заостренные ушки шевелились и подрагивали от набежавших на тело мурашек. Властный язык раскрывал ее губы. Незнакомец не останавливался. Он продолжал целовать, а руки двигались в ритм его тела, ускоряясь и замедляясь, давая отдых сердцу. Мариэль первый раз в жизни чувствовала что-то подобное. Она никак не могла объяснить себе, что с ней происходит. Все чувства обострились. Она видела искрящийся лес вокруг и звезды, которые отражались в глазах незнакомца. Чувствовала немного шершавый язык целующего. Или это был ее язык? Мужчина трогал ее руки и поднимал спящие волоски вместе с тысячами мурашек. Где-то кричали птицы, но слышала она только свое сердце, громко стучащее у нее в груди. Все вокруг пахло любовью. Все вокруг пахло любовью. Крик охотника вывел ее из сладкого сна, и она обернулась. Не поверив своим глазам, она зажала рот рукой и замерла. «Скажи мне, как тебя зовут?» — промычал мужчина, с трудом поднимаясь и все еще держась за ушибленный пах. «Нет, не скажу. Тебе это не нужно», — серьезно произнесла Мариэль. «Это что, тайна? Если мне надо, я же все равно узнаю». Ковыляя, мужчина двигался к эльфийке. «Стой, охотник! Ты уверен, что хочешь снова рисковать своими бубенчиками?» Усмехнувшись, сказала Мариэль, уходя все дальше в лес. Мужчина выпрямил спину и, крепко держась за дерево, остановился в нерешительности. Подняв руки в примирительном жесте, он ухмыльнулся и произнес: «Сейчас я отпускаю тебя. Твоя взяла. Но знай одно. Лучше тебе не попадаться на моем пути, иначе...» «Иначе? Тебе не испугать меня? Альма Аванима!» Примечание. «Удачи, нечестивец!» Эльфийский. Отойдя на несколько шагов от незнакомца, но так и не сказав ему своего имени, она вдруг почувствовала себя неуютно. Ногу жёг украденный кошелёк браконьера, но вернуть деньги она не могла. Её сестре нужны лекарства. Без них Лориэль умрёт. Отвернувшись от пронзительного взгляда мужчины, Мариэль почувствовала, что маленький мамондик приземлился ей на плечо и прошептал что-то в ухо. Толком не разобравшись в сказанном, она кивнула и пошла в сторону дома. Она ещё несколько раз оглядывалась, смотря на красивого незнакомца, и всё надеялась, что он сейчас её позовёт, но, обернувшись последний раз, никого не увидела. О, как это было чудесно! И как хотелось повторить это снова! Почувствовать его немного обветренные губы и колючую бороду, властные руки, которые трогали моё закрытое платьем тело. Даже через ткань я чувствовала его пульсацию, его желание и готовность родить меня прямо там, в лесу. А может, надо было поддаться соблазну и не жалеть об этом сейчас? Ведь такое может уже никогда не повториться. «Вот я дура!» — произнесла вслух Мариэль, оглянулась последний раз. И тут увидела незнакомца, бежавшего к ней. «Не может быть!» Ноги затряслись от ожидаемой опасности. «Бежать! Что из силы бежать отсюда? Не оглядываться? Может, так я сумею скрыться? Но у него же арбалет, а у меня что?» «Ничего!» «Жмунь, беги отсюда! Иначе нам обоим конец!» Маленький мамондик залез на плечо и усиленно замотал головой. Прислонив хоботок к уху девушки, он снова ей что-то прошептал, и Мариэль оживилась. «Ты уверен, что готов, малыш?» Мамонди кивнул и сгруппировался в колючий клубок, готовый к атаке. Девушка взяла его в руки и убрала их за спину. Охотник остановился в паре метрах от девушки и согнулся, не в силах восстановить дыхание. Он дышал тяжело, со свистом, вытирая пот со лба и искоса поглядывая на эльфийку. Послав саму очаровательную улыбку, стоял и ждал ответной реакции. Но, поняв, что надеяться не на что, выпрямился и сделал серьёзное лицо. «Я знаю, это ты. По изумрудным глазам вижу. Ты это сделала». «Пф». Мариэль сжимала в руках мамондика и медленно пятилась назад. Она чувствовала, что жму недовольно фыркает и колет нечаянно пальцы. «Признайся, ты украла мой кошелёк с золотом!» Голос охотника становился грубее и звучал устрашающе. Мужчина надвигался на девушку, всё ещё морщась от недавней боли. «С золотом, говоришь? Ничего я у тебя не брала. Очень надо!» Мариэль опустила глаза, а затем резко вскрикнула. «Смотри, там собака!» Показала свободной рукой на кусты. Охотник обернулся и успел произнести. «По-любому, это Илот», — произнёс мужчина, как на него с диким визгом налетел мамондик и ударил иголками по лицу. Упав на землю от жгучей боли, охотник зарычал и с криками проклятий смог таки отцепить зверька от лица. Мамондик лежал клубком и не двигался, стараясь не дышать и не выдавать себя. Некоторые иголки так и остались торчать в щеке охотника, причиняя боль и жжение. Разозлившись, охотник отчаянно пнул колючего зверька, как футбольный мяч, подальше от себя. И не увидел того, что тот улетел глубоко в лес. Повизгивая и похрюкивая, жмунь приземлился где-то у белки в дупле, которая его уже ждала с кедровым эликсиром и пилюлей успокоительного. Мужчина стоял с красной распухшей щекой, заслоняющей левый глаз, и ругался на Мриэль, на чём свет и тьма стоят. Только эльфийка исчезла, и вокруг не было ничего, кроме леса. Охотник вышагивал зато вперёд, пытаясь сосредоточиться и сквозь толщу деревьев увидеть голубое платье или хотя бы яркие светящиеся изумрудом глаза. «Отличный денёк, что и сказать! Охота провалилась, спор проигран, да ещё и золото потерял!» Голос его срывался, переходя на стенание. «Точнее, у меня его украла какая-то девчонка!» «Хоть и жутко красивая, да уж». Охотник коряво улыбнулся и побрёл в сторону выхода из леса. Увидев несущегося к нему пса, Мужчина присел на корточки и подозвал его к себе. «Ну и где ты был столько времени, Илот? Все пропустил паршивец. Эх ты! Вместе мы бы поймали этого зверька и тогда выиграли спор. Точно тебе говорю». Поднявшись, охотник еще раз посмотрел в сторону густого леса, где могла быть эльфийка, и тяжело вздохнул. «Ничего, мы еще вернемся сюда. Да, Илот. И вот тогда посмотрим, кто кого. И мы будем не одни». Охотник потрепал у собаки за ухом, закинул арбалет на плечо и пошел по протоптанной тропинке из леса. Мариэль стояла за деревом и все слышала. Этот браконьер, который ей понравился, собирается снова прийти за Мамондиком. Но она этого не допустит. Она подготовится и встретит его во всеоружии. А пока надо сходить в королевскую аптеку за лекарством сестре. Первый раз вместо матери, как взрослая. Она потрогала мешочек с золотом и улыбнулась. Редкое заболевание, от которого страдала Лориэль, забирало здоровье по капле. Словно чистая вода утекала она в землю, окропляя ее жизнью и молодостью. Это было неправильно, но родные ничего не могли поделать. Матушка ухаживала за младшей дочерью, посвящая ей все свободное время. Они вместе ходили гулять по чудесному лесу, где собирали еду на ужин, ягоды, грибы и рыбу. Купались в прозрачном озере, стараясь смыть тяжелую болезнь водой. Вместе занимались домашними делами, пока у Лориэль были силы, и она не засыпала до самого утра. Однако дом приходил в запустение, ему не хватало мужских рук и просто человеческого внимания. Посмотрев на солнце, которое смущенно выглядывало из-под верхушек деревьев, Мариэль поняла, что времени практически не осталось. Скоро ночь, а в эту пору в лесу просыпаются все невиданные животные, которым нужна помощь Мариэль. И она им обязательно поможет, потому что она не мыслит иначе. Она ведь обещала охранять этот лес и сдержит свое слово. «Еще поживем, сестренка. В этот раз я куплю самое дорогое лекарство, которое тебя спасет. Обещаю!» Мариэль поспешила домой, чтобы утром с новыми силами отправиться в королевство Гефепсония.